Глава четвертая. Эдгар печально смотрел на обломки фляжки. Увы, вид у него сейчас был не тот, чтобы изображать скорбь. Широкие трусы веселенькой расцветки, вислая майка и просачивающиеся между трусами и майкой пузико. За своей физической формой инквизиторы не очень-то следили. Видно, больше полагались на могучую магию. «Ну ты же не в Праге», — попытался я его утешить. «Это Россия. У нас, если бутылка не сдается, ее уничтожают». «Теперь объяснительную писать», — мрачно сказал Эдгар. «Бюрократы в Чехии не хуже российских. Зато выяснили, что лаз не иной». «Ничего мы не выяснили», — раздраженно буркнул инквизитор. «Положительный результат был бы бесспорен. Отрицательный, но, допустим, он настолько сильно иной, что почувствовал ловушку. Вот и пошутил в своем духе». Я промолчал. Такой вариант и в самом деле нельзя было исключить. «Не похож на иного», — тихо сказал Костя. Он сидел на кровати в одних трусах, мокрый от пота, тяжело дышащий. Похоже, слишком долго резвился в теле летучей мыши. «Я в Ассоле его проверял. Всеми силами, и сейчас тоже не похож». «К тебе отдельный разговор», — обрезал Эдгар. «Зачем носился у самого окна?» «Наблюдал». «Не мог сесть на крышу и голову свесить?» «На скорости в 100 километров?» «Я хоть и иной, но законы физики отменить не могу. Сносит». «Значит, лететь со скоростью 100 километров тебе физика не мешает, а сидеть на крыше вагона не можешь». Костя насупился и замолчал. Полез в пиджак, не таясь достал оттуда маленькую фляжку, глотнул чего-то густого, темного, багрового, почти черного. Эдгар поморщился. «Как скоро тебе потребуется пища?» «Если больше трансформироваться не придется, завтра к вечеру». Костя поболтал фляжку в воздухе, что-то тяжело плеснуло. «На завтрак еще хватит». «Я могу... в связи с особыми обстоятельствами», — Эдгар покосился на меня, — «выдать тебе лицензию». «Нет», — быстро сказал я, — «это нарушает установленный порядок». «Константин сейчас находится на службе инквизиции», — напомнил Эдгар. «Светлые получат компенсацию». «Нет», — повторил я. «Ему необходимо питаться. А люди в поезде, скорее всего, обречены, все до единого». Костя молчал, смотрел на меня, без улыбки, серьезно так смотрел. «Тогда я покину поезд», — сказал я, — «и делайте, что вам угодно». «Узнаю ночной дозор», — негромко произнес Костя. «Умываешь руки, вы всегда так поступаете. Сами же отдаете нам людей и сами же презрительно морщитесь». «Молчать!» — рявкнул Эдгар, вставая и оказываясь между нами. «Оба молчать!» «Не время для перебранок. Костя, тебе необходима лицензия, или ты можешь продержаться?» Костя покачал головой. «Не надо мне лицензии. Где-нибудь в Тамбове будем стоять, вылезу, поймаю пару котов». «Почему именно котов?» — заинтересовался Эдгар. «Почему не собак, к примеру?» «Мне собак жалко убивать», — объяснил Костя. «Котов тоже. Но где я в Тамбове возьму корову или овцу? А на маленьких станциях поезд недолго стоит». «Будет тебе в Тамбове баран», — пообещал Эдгар. «Нечего мистику плодить. С этого все и начинается. Находят обескровленные трупы животных, пишут статьи в желтой прессе». Он достал мобильник, выбрал в адресной книжке какой-то номер. Подождал долго, пока мирно спящий человек не снял трубку. «Дмитрий, не верещи, спать некогда, Родина зовет». Покосившись на нас, Эдгар четко произнес: «Привет тебе от Соломона с подписями и печатями». Какое-то время Эдгар молчал, то ли давая человеку опомниться, то ли слушая его реплики. «Да, Эдгар, вспоминаешь? Вот именно», — сказал Эдгар. «Мы о тебе не забыли, и ты нам нужен. Через 4 часа в Тамбове остановится поезд Москва-Алма-Аты. Нам нужен баран. Что?» На секунду убрав трубку от лица и прикрыв микрофон, Эдгар с чувством произнес: «Какие они ослы, эти вольнонаемные сотрудники!» «Осел меня тоже устроит», — усмехнулся Костя. Эдгар вновь произнес в трубку. «Нет, не ты. Нужен именно баран. Ну, животное такое. Или овца. Или корова. Это меня не волнует. Через 4 часа ты стоишь поблизости от вокзала с животным. Нет, собака не годится. Потому что не годится. Нет, есть его никто не будет. Мясо и шкуру сможешь забрать. Все. Я позвоню, когда приедем». Спрятав трубку, Эдгар пояснил. «В Тамбове у нас очень ограниченный контингент. Никого из иных там сейчас нет, только наемный сотрудник из людей». «Ого!» — только и сказал я. «В дозорах людей никогда не было». «Бывает необходимость», — туманно пояснил Эдгар. «Ничего, справится. Не зря же свой хлеб ест. Будет тебе баран, Костя». «Спасибо», — мирно ответил Костя. «Лучше, конечно, бы овцу, но и баран сгодится». «Вы уже закончите гастрономическую тему?» — не выдержал я. Эдгар наставительно произнес. «Наша боеспособность — тоже важный вопрос. Итак, ты утверждаешь, что на этого класса было произведено магическое воздействие?» «Именно. Этим утром ему внушили желание поехать в Алма-Ату на поезде». «Смысл есть», — согласился Эдгар. «Если бы ты не обнаружил след, мы всерьез взялись бы за мужика, потратили бы уйму сил и времени, но это значит...» «Что преступник прекрасно знаком с делами дозоров», — кивнул я. «Он в курсе расследования в Ассоле, знает, кто был у нас под подозрением, то есть кто-то из руководства», — согласился Эдгар. 5-6 иных в ночном, столько же в дневном дозорах... «Допустим, 20 все равно очень-очень мало». «Или кто-то из Инквизиции», — сказал Костя. «Ну-ну, имя, брат, имя!» — Эдгар усмехнулся. «Ну кто?» «Витеслав!» — Костя помолчал секунду и уточнил. «Например?» Несколько секунд мне казалось, что невозмутимый обычно темный маг примется ругаться матом и непременно с прибалтийским акцентом, но Эдгар сдержался. «Ты не слишком устал от трансформации, Константин? Может быть, тебе пора баиньки?» «Эдгар, я помоложе тебя, но оба мы — младенцы перед Витеславом», — спокойно ответил Костя. «Что мы видели? Одежду, набитую прахом. Мы лично проверяли этот прах?» Эдгар молчал. «Я не уверен, что по остаткам вампира можно что-то определить», — вставил я. «Зачем бы Витеслав?» — начал Эдгар. «Власть», — коротко ответил Костя. «Да при чем тут власть? Если он решил украсть книгу, зачем было сообщать о ее находке? Взял потихоньку и скрылся. Он был один, когда ее нашел, понимаешь? Один!» «Мог не сразу понять, с чем имеет дело», — парировал Костя, «или не сразу решился на преступление. Но инсценировать собственную смерть и удрать с книгой, пока мы ловим его убийцу — великолепный ход!» Эдгар задышал чаще, кивнул. «Хорошо, я попрошу проверить. Я сейчас же свяжусь с высшим в Москве и попрошу проверить прах. Для подстраховки попроси проверить останки Гессера». «Из-за Вулона», — посоветовал Костя. «Мы не можем быть уверены, что они оба непричастны». «Не учи батьку делать детей», — буркнул Эдгар. Уселся поудобнее и отключился. «Да Гессеру с Завулоном этой ночью выспаться тоже не придется», — я зевнул и сказал. «Господа, вы как хотите, я спать». Эдгар не ответил, мысленно беседовал с кем-то из великих. Костя кивнул и тоже полез под одеяло. Я забрался на верхнюю полку, разделся, впихнул джинсы и рубашку на полочку, снял часы, положил рядом. Не люблю спать в часах. Костя внизу щелкнул выключателем ночника. Стало темно. Эдгар сидел не шевелясь. Уютно стучали колеса. Говорят, в Америке, где используют длиннющие цельнолитные рельсы, в них специально делают пропилы, чтобы имитировать стыки и создавать этот самый уютный перестук колес.